Глава 27. «Что это?» — произнесла пересохшими губами, наблюдая, как это маленькое создание подбегает к Фаниану и обнимает его за ногу. «Вероятно, ты хотела сказать, кто это?» «Не выводи меня. Ты прекрасно понимаешь, что я имела в виду». «Это мой сын, Роберт», — вздохнул муженек и потрепал мальца за черную шевелюру. «Мой и Тамары». Медленно опускаю взгляд и разглядываю этого пацаненка. «Боги! Да он же самая настоящая копия моей бывшей гувернантки. Глаза только от Фаниана достались». Почувствовала, как к горлу подкатывают слезы. «Ну а чего ты ждала, Лизетта? Мужчина, в отличие от тебя, проживает свою лучшую жизнь и ни в чем себе не отказывает. Или ты надеялась, что граф Стертон окажется бесплодным?» «Папа, туда!» Малой тыкнул своим крошечным пальцем в сторону детской площадки и вознамерился бежать в ее сторону. Но я ловко перехватила его за воротник теплого пальто. «Стоять!» — говорила Роберту, а прожигала ненавистным взглядом своего супруга. «Бастардам там не место. Фаниан, держи своего отпрыска при себе». Наблюдать за тем, как лицо дрожайшего супруга приобретает багровые оттенки — истинное удовольствие. На мгновение мы так и застыли, сверля друг друга ненавидящими взглядами. И отвлек нас от этой схватки тоненький всхлип, доносившийся снизу. Обратили внимание на звук одновременно. Оказалось, это мальчик прижался к отцовской ноге сильнее и жалобно всхлипывал, изрядно при этом содрогаясь всем телом. «Черт!» – прошипел Фаниан что-то странное и рухнул перед мальцом на колени, крепко сжимая его в объятиях. «Что это с ним?» – продолжала наблюдать, как тело Роберта затряслось в мелких конвульсиях, пока супруг прижимал его к себе и успокаивающими движениями поглаживал спину. «У него очень слабая нервная система», — ответил Фаниан, и в его голосе я услышала самый настоящий испуг. «С ним нельзя так». Силой сжала кулаки, чтобы успокоиться. «Неудивительно, что с таким папашей нервная система будет слабой. Вызвать целителя?» — процедила сквозь зубы. «Если только тебе», — гневно ответил мужчина. «У тебя с головой проблемы, если ты с детьми так разговариваешь». «Это не у меня с головой проблемы. Это у тебя с воспитанием проблемы. Через 2 часа жду в своем кабинете. До этого момента в замок не входи. Что ты там говорил? Приехал, чтобы подышать горным воздухом? Вот и дыши». Не дожидаясь ответной колкости, я поспешила в помещение. 5 лет. 5 лет от него никакой весточки, а тут явился. Путешественник. «Ну ничего». «Я тебя знаю, Фаниан, и обязательно выведу на чистую воду. Сильно сомневаюсь, что твое занимательное предложение окажется выгодным для меня». «Кент!» — прокричала со всей силы, как только оказалась в прихожей. Проходящая мимо парочка испуганно от меня отскочила, но сейчас постояльцы волновали меньше всего. «Леди Лизетта!» — в прихожую прибежал запыхавшийся управляющий. «Что-то случилось? Я как раз обновлял наши домовые артефакты». «Отлично. Только теперь нам необходимо обновить охранную систему замка». «В этом нет никакой необходимости», — с облегчением ответил мужчина. «Она работает на заклинании и в обновлении не нуждается». «Нет, нуждается. Система дала сбой, так что обновляем». На крики прибежала Инесса и вместе с ней Мализа, которая должна была реагировать на любой шум от постояльцев и решать их проблемы по мере возможности. «Леди Лизетта», — продолжил Кент. «Послушайте, я не вижу в этом необходимости. Я потратил большое количество силы». «Это приказ», — ответила громче, чем планировала, и, не дожидаясь укоризненных взглядов от женщин, направилась к себе в кабинет. Там я подготовила все необходимое для ритуала, повторила слова заклинания, и мы с мужчиной взялись за руки, присаживаясь на пол и образовывая круг. Магия привычно закружилась, вынырнула из тела управляющего и стала пересекаться с моей. Вот только под конец ритуала лицо Кента побледнело, и когда мы все завершили, мужчина потерял сознание. «Ох, Кент!» К управляющему подбежала Инесса и положила его голову к себе на колени, пытаясь привести своего супруга в чувство. «Сейчас станет легче». У меня и у самой голова кружилась, но я нашла в себе силы, чтобы выйти в гостиную и продолжить наблюдать в окно за своим супругом и его ребенком. Поскорее бы он уехал. Рядом с ним я и сама превращаюсь в монстра. Однако сейчас станет легче. У меня и у самой голова кружилась, но я нашла в себе силы, чтобы выйти в гостиную и продолжить наблюдать в окно за своим супругом и его ребенком. Поскорее бы он уехал. Рядом с ним я и сама превращаюсь в монстра. Однако Фаниан, как ни в чем не бывало, ходил по внутреннему двору и даже не пытался войти в замок. Либо мое заклинание сработало, и он не может найти в помещении дорогу, либо супруг действительно меня послушал и решил вернуться в замок только через 2 часа прогулки.